и сознавал, что его хорошо видно отовсюду, можно и не пытаться раствориться в толпе. Он пробился сквозь людской прибой к входу в кафе. Что будет дальше, это уже не его дело. Кафе еще пустовало, в этот час бездельничают только европейцы. Туристы, торговцы и бог знает кто, остальные работают. Однако к вечеру кафе забьется до отказа, а утренние посетители исчезнут. Он осмотрелся. Сумрачно, прохладно, пахнет табаком. Минуту его глаза привыкали к темноте. Потом он направился к свободному столику. Сидели здесь на стульях, а не на подушках. Знаменье прогресса. «Господин доктор Винтер?» — спросил тихо официант в красной жилетке, вынырнувший из темноты за коралловой портьерой. Он кивнул утвердительно. «Господин доктор Ахмед Тириаки просит вас пожаловать на чашечку чая». С почтительным поклоном официант указал на другой столик. Маленький лысый толстячок в белой рубашке и черных брюках проворно поднялся ему навстречу. «Салам алейкум!» — приветствовал он чинно и протянул руку. «Доктор Тириаки, адвокат». «Наш чай!» — кивнул он официанту и подождал, пока Винтер усядется. С минуту они молча смотрели друг на друга, взвешивали и оценивали. «Всемилостивейшему Аллаху», — сказал, наконец, доктор Тириаки и неопределенно пошевелил пальцами, — «угодно было, чтобы сошлись наши пути. Хотел бы обратить ваше внимание, что со всеми этими делами я не имею ничего общего. Мне было поручено только передать вам сообщение». «Кем порученным?» — холодно спросил Винтер. «Клиентам, имени которого я не имею чести знать, мсье. По телефону. Сегодня рано утром. Никакого вознаграждения я не получил и ничем с этим человеком не связан. Действую только под нажимом. Я ливанец, мсье. Я знаю, чего стоит такое поручение. Если я не подчинюсь, в моем доме взорвется бомба. Вы иностранец, вам этого не понять, а я...» Он вытер лысину носовым платком. «Очень сожалею, мсье, что пришлось встретиться при таких обстоятельствах. У меня большая семья, я никак не могу себе позволить...» Винтер молчал. Смотрел на бедного ливанца с ног до головы, охваченного страхом. На лице маска с профессиональной улыбкой, а под ней животный страх. Чего он так боится, этот адвокатишка? Он подумал, что никак не может осознать, насколько опасно его положение. Смотрит на все глазами европейца. Да, он потрясен, он поражен этим преступлением, но до сих пор еще не видит самого дна пропасти. Не способен прочувствовать всю глубину ужаса. О похищениях и убийствах он знал до сих пор только понаслышке, как и о том, что где-то далеко от него вершится кровная месть, а неверных жен побивают каменьями. А может, все дело в том, что у него никого нет, ни многодетной семьи, ни дома, куда могли бы подложить бомбу. Он видел только одного убитого, да и того не знал совершенно. А доктор Тириаки... «Что ж, слушаю вас», — сказал он тихо, весь еще под гипнозом ощущения нереальности происходящего, не в силах поверить, что его, постороннего, вовлекли в свою игру какие-то загадочные силы этого непонятного европейцу мусульманского мира. Он разбирается в петрографии и геофизике, минералогии и организации геологической разведки, но не в проблемах и разногласиях этого мира. Что у него общего с этим миром? Что общего с ним у Тиссо? «Я должен вам передать», — проронил едва слышно адвокат, «что господин, имя которого мне неведомо, похищен. Пока вы храните молчание, его жизни ничего не угрожает, и в свое время ему вернут свободу. Зависит это целиком от вашего решения. Мне велено вас предостеречь».